Глава 26. Изначальный храм Тянди. Тайши и Цофи бежали почти до рассвета. Они взбирались на дюны по щиколотку в песке, после каждых трех шагов вперед, съезжая на один вниз. Шакалы оставались за пределами видимости, в темноте, однако напоминали о своем присутствии пронзительным воем со всех сторон. Перегнать или перехитрить их было невозможно. Стая гнала людей, терпеливо ожидая, когда те выбьются из сил. Если бы только удалось найти укрытие. Но пересохшая пустыня ими не изобиловала. Тайши предложила влезть на окаменелое дерево, однако Цофи не знала, умеют ли эти твари лазать или нет. В конце концов, даже горные шакалы потеряли терпение. Их неестественное нытье зазвучало громче и слаженнее. Вокруг стремительно заметались тени. Когда путница кружила 8 или 9 пар светящихся оранжевых глаз, Тайши взмахнула горящей веткой. Тут же шакалов стало еще больше. Софи, стоявшая в нескольких шагах от Тайши, вдруг закричала и припала на одно колено. Горный шакал, прыгнув ей на плечи, вцепился зубами в мешок. Он совершенно не был похож на обычного шакала. Тот, кто дал этим животным такое название, заслуживал хорошей трепки. Горный шакал представлял собой безволосую тварь размером с крупную собаку, длинной крысиной мордой и рваными висячими ушами. Из безобразной пасти торчали 2 длинных загнутых клыка, вокруг которых собиралась складками серая кожа. «Пригнись!» Софи так и сделала, и Тайши размахнулась факелом. Шакал взвизгнул и отлетел от удара в темноту. Его место заняли другие. Один шакал вцепился в потухший факел, другой попытался укусить Тайши за плечо. Бросив ветку, та увернулась от щелкнувшей пасти. Еще несколько зверей набросились на нее с разных сторон. Другие подползли, прижимаясь к земле. Тайши поняла, что их загоняют в угол. Нужно было забраться куда-нибудь повыше. Над песками, заслоняя круглый фиолетовый лик принцессы, завершавший свой путь, возвышался хребет с 4 пиками. Тайши схватила Софи за рубашку и прыгнула. Поймав поток воздуха, она устремилась на нем к хребту. Девушка оказалась тяжелой. Ну или Тайши просто устала. Она покачнулась, потеряла равновесие и промахнулась, когда попыталась переступить на соседний поток воздуха. Они неуклюже свалились, немного не достигнув цели. Тайши поднялась, выплевывая песок. Она потащила Софи за собой к подножию гребня и убедилась, что влезть на него невозможно. Из-за ближайшего холма выкатилась стая шакалов и набросилась на них. Тайши, скорее всего, могла взобраться наверх одна, но немыслимо было бросить Софи на растерзание чудовищам ради спасения собственной жизни. Тогда Тайши выхватила танец ласточки и стала ждать приближения тварей. «Я очень рада, что вы передумали насчет убийства животных», — сказала Софи. «А я нет». Убедившись, что девушка цела, Тайши вытащила нож и бросила ей. Софи немного промахнулась и поранила руку. «Ой!» Из пореза потекла кровь. По плечу до локтя, потом наземь. Горные шакалы пришли в неистовство. «Держись позади меня!» — велела Тайши. Она силой опустила меч и обезглавила первую тварь, которая осмелилась приблизиться. Танец ласточки мелькнул еще 7 раз, оставив 7 трупов. Вскоре прибыла вся стая, и место каждого убитого заняли 3 животных. Тайши подумала, они погибнут от зубов крыс-переростков. Такого унизительного поражения она даже не могла себе представить. «Прости, что втянула тебя в эту историю, девочка!» — крикнула она сквозь издевательский вой. «Да, было бы лучше, если б я погибла в огне!» — отозвалась Софи. Одни шакалы принялись пожирать убитых сородичей, а другие, перепрыгнув через трупы, набросились на женщин. Они высоко подскакивали и накидывались на путниц сверху. Тайши убивала их десятками. Но рука у нее уже устала, и отступать было некуда. И тут на них упали две длинные тени. Тайши, отгонявшая шакалов, ничего не замечала, пока двое великанов не приземлились с глухим стуком прямо перед ней, так что песок полетел во все стороны. Один начал размахивать кулаками, сокрушая горных шакалов по двое и по трое сразу. Второй был вооружен посохом высотой с дерева. Один конец у него пылал, оставляя шлейф цветного дыма в воздухе, как будто призрак танцевал в свете близнецов. Один шакал прыгнул на безоружного гиганта и ухватил его зубами за руку. Зазвенел металл, и воин стряхнул животное. В лунном свете что-то блеснуло. Тайши увидела железные кольца. Потом она заметила бритую голову и воскликнула, едва дыша от радости. «Братья Ханьсу!» Это были воины культа Тяньди, известные как преданные и грозные бойцы. В монастыре Каменного Цветка, по слухам, знали секреты, заставлявшие человеческие тела увеличиваться до сверхъестественных размеров. Двое братьев Ханьсу быстро разогнали горных шакалов. Тайши сама не понимала, как им это удалось. Ведь шакалы, казалось, совсем не дорожили жизнью. Тем не менее, вскоре после появления монахов, уцелевшие шакалы отступили, а затем, воя, рыча и хохоча одновременно, небольшими кучками разбежались. Тайши по-прежнему не верила в свою удачу. Один из монахов повернулся к ней. Великан почтительно переплел пальцы и произнес необыкновенно кротким голосом. «Простите за беспокойство, госпожи. Вы целы?» Тайши кивнула. «Спасибо за помощь. Мы у вас в долгу. Что два боевых монаха делают посреди пустыни?» Великан Ханьсу улыбнулся. «Берегут священную землю, конечно». Второй монах обошел вокруг со своим дымящимся посохом, прежде чем вернуться к остальным. «Шакалы удрали, мы поспели вовремя», — старший монах сказал. «Меня зовут Люмань, а этого малыша — Пахм». Они вполне могли сойти за отца и сына. Оба были наголо бритыми и мускулистыми, оба одеты в одинаковые желто-синие рясы, свободно висевшие на плечах и туго подпоясанные на талии. Люмань, старший и более рослый, примерно вдвое превосходил высотой и шириной обычного человека. Руки и ноги у него были необыкновенно длинные и мощные. Массивные железные кольца, как броня, сплошь покрывали предплечья. Малыш Пахм уступал ростом Люманю, но все равно высился над Тайши, как башня. Он был молод, с гладкой, как младенческий задок, головой. Четыре кольца на каждом предплечье давали понять, что физическое преображение еще не завершено. Тайши потянула носом. «Что это? Карамель?» Софи, которая смотрела на великанов, разинув рот, кивнула. «Я тоже чую. Как есть охота!» Младший брат Ханьсу с усмешкой взглянул на свой пылающий посох. «Жженый сахар! Шакалы не выносят этого запаха!» «Как вы нас нашли?» — спросила Тайши. «Без особого труда», — ответил Пахм. «Мы услышали крики». «Мы наблюдали за вами с тех пор, как вы разбили лагерь», — подхватил Люмань. «Наше дело — охранять паломников. Мы с вечера следовали за вами по свету факелов и пришли на помощь, когда услышали вой шакалов». «Вы из храма Тяньди?» — спросила Тайши. «А кто еще тут может быть?» — со смехом спросил Люмань, и тугие мускулы у него на плечах, похожие на шары, затряслись. Многочисленные железные кольца на запястьях мелодично забрянчали. Выглядело это пугающе. У Люманя мышцы были даже в тех местах, где у обычных людей их нет. «Из изначального храма Тяньди», — поправил Пахм с ноткой гордости. Оба Ханьсу сложили руки и поклонились. «Добро пожаловать, паломники!» «Это тот самый храм, где возникло нарушенное пророчество Тяньди?» — уточнила София. На лице молодого монаха мелькнуло раздражение. Тайши ткнула девушку локтем и быстро сменила тему. «Еще далеко?» Как только опасность миновала и возбуждение схлынуло, она снова ощутила мучительный голод, жажду и жару. Старший монах указал на каменный карниз у них за спиной. «Вы стоите в тени обезьяньей лапы, друзья. Это значит, что храм Тяньди близко. Следуйте за нами, мы вас проводим». «Это честь для нас», — ответила Тайши с искренним облегчением и полная глубокой признательности зашагала вслед за монахами. Ей очень хотелось, наконец, поспать в настоящей постели. К сожалению, Тайши быстро убедилась, что братья Ханьсу ее обманули. Последний отрезок пути до храма Тяньди занял остаток ночи и почти все утро. К счастью, он прошел спокойно. Горные шакалы к ним не приставали, хотя и держались поблизости. Они, видимо, и впрямь ненавидели запах жженного сахара. Маленькая компания достигла населенных мест, когда король стоял высоко в небе. Тайши увидела верхушки двух башен на склоне холма. Вокруг уступами тянулись террасы. Они совсем выбились из сил. Последний час пути Пахму пришлось нести Софи. Люмань предложил нести и Тайши, но та пригрозила воткнуть меч ему в зад. Невзирая на усталость, она предпочла бы быть сваренной заживо, чем ехать на чужих закорках, если сама могла еще держаться на ногах. Ханьсу принял ее ответ, не моргнув и глазом. Они достигли окраины поселения у подножия холма и обнаружили, что его обитатели только-только проснулись. Большая ватага ребятишек гнала скотину пастись, женщины шли за водой к колодцам, монахи молились. Как ни странно, мужчин, не считая монахов, не было видно. Софи вслух удивилась и узнала, что таков обычай поселения. Женщины и дети вставали первыми, в то время как мужчины обычно спали до вечера. Это было какое-то местное суеверие, связанное с жарой. «Мерзкая деревушка», — буркнула Софи. Тайши искренне с ней согласилась. Братья Хансу вели их по истертой каменной дорожке, наполовину засыпанной песком. Она плелась сквозь поселок, а затем зигзагами поднималась на вершину холма. Тайши разглядела фасад огромного здания, высеченного в камне. Люмань пояснял все, что попадалось им на глаза, говоря раздражающе медленно и делая необыкновенно маленькие шажки для человека, обладающего столь длинными ногами. Изначальный храм Тяньди некогда был скромным поселком, где добывали золото и медь. Почва здесь была из красной глины. Вот почему цветами Тяньди стали красный и золотой. Все тут выстроили несколько веков назад. Высевшееся перед ними здание представляло собой часть оборонительной стены, которую воздвигли, чтобы защитить поселение от разбойников. Здесь легендарный Фон Дзюэ и его кровный брат Синь Вэй вдвоем защищали храм от шайки в 50 человек. В доме у колодца, рядом с которым торчал большой пень и паслись быки, пятый настоятель храма Тяньди предложил в уплату свою голову, чтобы умилостивить шайку бандитов, которые намеревались разграбить святилище. Эти злые люди были так тронуты его самоотверженностью, что немедленно раскаялись и посвятили жизнь служению храму. Так возник орден Ханьсу. Тайши прекрасно понимала, к чему клонит Люмань. Он торговал достопримечательностями, как все монахи, жившие в тех местах, которые посещали паломники. Истории о Фэнцзюэ, Синьвэе и прочих были прекрасно известны любому джунскому ребенку, который слышал их, начиная со своей первой молитвы 10-го дня. Врата изначального храма Тяньди вблизи оказались не такими пышными. Конечно, они были большими, широкими и олиповато украшенными, однако пятна, трещины и облупившаяся краска бросились в глаза, как только Тайши вошла под арку. Она провела пальцами по граненным колоннам, покрытым толстым слоем пыли. Камни крошились под рукой. Софи прищелкнула языком. «Как-то не впечатляет», — сказала она. Тайши хмыкнула, не сводя глаз двери. По обе стороны высились 4 массивные колонны. По центру стоял кипящий котел. «Я думала, что священное место будет гораздо пышнее и великолепнее», — продолжала Софи. «А это похоже на деревенскую уборную», — буркнула Тайши. Двое братьев Ханьсу, тихонько беседовавшие рядом, вероятно, услышали их. Пахм, казалось, страшно оскорбился. А Люмань зажал себе рот ладонью, и его огромное тело затряслось от смеха. Он громко произнес: «Добро пожаловать в изначальный храм Тяньди, колыбель веры!» «Выглядит как-то не очень». «А чего вы ожидали?» — негромко спросил монах. «Высоких башен и богато украшенных храмов, полных искусно изваянных статуй и золотых орнаментов?» «Ну да, именно так и выглядят все остальные святилища Тяньди». Громадный монах усмехнулся. «Но не зря же вы проделали такой долгий и опасный путь, госпожа. Если бы вы могли найти то, что вам нужно в любом другом храме, вы бы направились туда». «Ваши речи не похожи на речи набожной женщины», — заметил Пахм, все еще кипя. «Если вы явились не для того, чтобы получить благословение в самом центре религии Тяньди, зачем вы здесь?» Люмань мягко перебил. «Довольно, младший брат. Извести остальных о том, что у нас гости. Ступай». Пахм некоторое время смотрел на Тайши и Софи, а затем ушел. Тайши проводила его взглядом, пока он не исчез в храме. Пахм был еще слишком молод и все принимал всерьез. Порок другой, наверное, помог бы ему смотреть на жизнь проще. Хорошая выпивка, ночь, полная постельных утех. Впрочем, Тайши повидала немало фанатиков. Если бы Пахм действительно нарушил обет целомудрия, то, скорее всего, стал бы еще несчастней и нетерпимей. Такова жизнь. «Войдем же», — предложил Люмань. «Надеюсь, внутри лучше, чем снаружи», — проворчала Тайши, идя вслед за ним. Ее надежды не оправдались. Внутренность изначального храма Тяньди выглядела как молитвенный зал в любом другом святилище Тяньди, только еще меньше, грязнее и непригляднее. Мозаику, висевшую на стене, казалось, смастерил один из малолетних послушников, сновавших вокруг. Тайши потянула носом. Отвратительно пахло немытыми телами. Хотя храму недоставало красоты и современных удобств, все это с лихвой искупало предупредительность монахов. Выстроившись в два ряда, они приветствовали Тайши и Софи и пристально, почти алчно уставились на них, кланяясь и шаркая ногами, когда гости проходили мимо. «Ваша набожность — большая честь для нас», — произнес один монах. «Тяньди одобряет ваше упорство и вознаградит вас в следующей жизни», — добавил другой. «Ваши добрые души будут купаться в свете небесного семейства». Пошлые любезности продолжались, пока Тайши и Софи обходили храм. Каждый монах словно пытался перещеголять предыдущего в лести. Всю эту сцену Тайши сочла неприятной и неуместной. Когда адепты Тяньди в последний раз встречали гостей? Хуже лавочника, всучающего свой товар, только монах, страшно желающий подаяния. Процессия остановилась у вас с ароматическими палочками, рядом с подушками для коленопреклонения. Софья взяла три разноцветные палочки. Сразу четыре монаха наперебой бросились их зажечь. Все в храме, включая Софи, выжидающе повернулись к Тайши. Тайши уставилась на них. Она не молилась Тяньди со дня смерти Сансо и не собиралась делать это теперь. Она заговорила, осторожно подбирая слова. «Простите, святые братья и сестры, но я пришла не в паломничество». Общее замешательство было ей ответом. «Вы пришли не для того, чтобы поклониться Тяньди? Или сделать пожертвование? Вы ничего не принесли нам?» — спросил кто-то с неподдельным негодованием. Тайши покачала головой. «Разве что мешок картошки». Улыбки на лицах монахов постепенно угасли. Некоторые, явно разочарованные, развернулись и вышли. Пожилой монах спросил напрямик. «Тогда что вам надо?» «Сложно объяснить. Меня зовут Найроха. Я ученый. Я желаю узнать как можно больше о пророчестве Тяньди, или точнее...» Тайши прибегла к жестам, чтобы подобрать нужные слова, никого не оскорбив. «Точнее, о том, почему все произошло не так, как мы ждали». Она как могла объяснила цель своего прибытия, стараясь не разоблачить себя. По мере того, как она продолжала, собравшиеся впадали во все большее уныние. Когда Тайши закончила рассказ, в зале осталась лишь горстка монахов. «Я проделала этот путь в поисках ответа. Я хочу знать, что случилось с пророчеством, почему оно не сбылось. Действительно ли оно нарушено?» Пожилой монах вышел вперед и поклонился. «Я настоятель Сану. Ваше путешествие возвышает вас в глазах Тяньди, а интерес к недавним событиям отражает глубокое понимание нашего учения. Тяньди ткет судьбы мира таинственным образом. Если на то будет божественная воля, рано или поздно все прояснится». Тайши фыркнула, но решила до поры до времени не отказываться от дипломатии. Пока что разговор шел вполне успешно. «Благодарю вас, настоятель. Я проделала долгий путь не ради божественных тайн. Правители отреклись от пророчества, а жители просвещенных государств толпами покидают храмы Тяньди. Религия, которой мы придерживались 300 лет, вот-вот рухнет. Полагаю, вам известно больше». Сану, видимо, был не готов к спору. Настоятеля спасло лишь то, что один из монахов что-то шепнул ему на ухо. Все они сгрудились кучкой и тихо засовещались, время от времени поглядывая на Тайши. Та хотела перенести к себе их голоса, но раздумала. Шпионить за монахами в их собственном храме — это никуда не годилось. 500, — негромко произнес Пахм. «Что?» «Религия Тяньди ведет народы Джун вот уже 500 лет». Тайши отмахнулась. «Неважно». Она и забыла об этом напыщенном типе. Наконец настоятель произнес. «Мы ничем не можем вам помочь». «Я понимаю, что вы дорожите временем», — ответила Тайши. «Мы охотно подождем аудиенции, если вы покажете нам, где...» «Вы ошибаетесь», — недружелюбно перебил Пахм. «Вас вовсе не желают видеть в святилище Тяньди». «Я прошу...» — Тайши замолчала и обвела собравшихся взглядом. Гостеприимство, с которым ее встретили, сменилось откровенной враждебностью. Что-то явно пошло не так. Всему свое время. Для беседы и для драки. Каким-то образом одно настроение перешло в другое, а она и не заметила. И тут Тайши догадалась, что монахам известно, кто она такая. Проклятие! Цуафи, видимо, тоже заметила общее напряжение. «Что случилось?» – поинтересовалась девушка и указала пальцем на Тайши. «Она что-то не то сказала?» Цуафи повернулась к Тайши и прошипела. «Что за преступление вы совершили?» «Наверное, тебе следовало этим поинтересоваться, прежде чем идти сюда со мной», — ответила Тайши. «Какова твоя истинная цель, Линь Тайши?» — спросил настоятель. При звуках этого имени двое братьев Ханьсу издали тихий рык. Люмань стал между монахами и Тайши, а Пахом зашел ей за спину. Оба грозно хмурились. Мрачные лица остальных монахов тоже сулили мало хорошего. Тайши подавила желание достать из ножен меч. Если шпионство было святотатством, то убийство монахов низвергло бы преступницу прямо в десятую преисподнюю. Впрочем, учитывая нынешний образ жизни Тайши, вероятно, не стоило так уж бояться ада. Софи тоже испугалась. «Мастер Най, вы убили предреченного героя Пяти Поднебесных?» И владелица саней, способных отвезти Тайши обратно в цивилизованный мир, попятилась к двери. «Все это твердят», — сказала Тайши. «Но я уверяю вас, он жив. Слухи лживы. Я хочу знать, отчего пророчество не сбылось. А что еще мне здесь, по-вашему, делать?» «Может быть, ты хочешь осквернить святое место?» — ответил настоятель Сану. «Или убить нас всех, как ты убила предреченного героя?» — подхватил Пахом. «А вдруг она пришла, чтобы покаяться?» — произнес кто-то. «Хоть что-то хорошее». «В последний раз повторяю, я его не убивала», — сказала Тайши и достала деревянную монету, которую дал ей Мори. «Меня прислал сюда настоятель храма Тяньди в Вазане. Вот доказательство». Сану не двигался с места. Прищурившись, он посмотрел на монету и помрачнел еще больше. «Ли Мори из Шуланьского княжества дал тебе это?» «Он просил меня узнать правду». «Я лишь немного преувеличила, так ведь?» «Надменный вазанский настоятель, который произносит цветистые речи», — уточнил Сану. «Ну да», — признала Тайши. «Похоже, Мори не пользовался здесь авторитетом». Сану щелкнул пальцами. «Взять ее!» Двое братьев Ханьсу уже протянули к ней руки, когда Тайши опомнилась. Танец ласточки с пением вылетел из ножен. «Только коснитесь меня!» «И ваша кровь осквернит священную землю. Уверяю вас, я не зря считаюсь живой легендой!» Клинок, слегка гудя, покачался туда-сюда, прежде чем Тайши избрала своей целью младшего монаха. Люмань смотрел на нее с должной осторожностью. Зато в глазах у Пахма горел огонь. Он, казалось, едва сдерживался. Зал звенел от напряжения. Сану что-то резко говорил. Цафи кричала. Старые монахи в ужасе жались друг к другу. Только трое воинов молча готовились к бою. Шло время, и, как и думала Тайши, Пахм не выдержал первым. Она продолжала сохранять бесстрастие. Молодой монах бросился вперед, и его кулак описал в воздухе широкую дугу. Она успела бы вздремнуть, не то что отбить нападение. Этот парень не только внешне напоминал вала, он и двигался так же медленно. За секунду до столкновения занавеска рядом с мозаикой откинулась, и появился худой как жердь мужчина в поношенном и грязном синем одеянии. «Что за шум? Немедленно прекратить!» К изумлению Тайши Пахом повиновался и убрал кулак. Кончик танца ласточки уже почти настиг цель. Тайши в последнее мгновение отвела клинок в сторону, едва не распоров мягкую плоть под подбородком молодого монаха. Люмань тут же подскочил и силой отвел Пахма в сторону. Он повернулся к Тайши, умиротворяюще разводя руками. «Спасибо, спасибо!» Старший монах прекрасно понимал, что могло случиться. «Он медлителен, как мул», — предупредила Тайши. «И его действия можно предвидеть». «Он научится». «Если доживет». И Тайши обернулась к вошедшему, который строго отчитывал Сану и остальных монахов. Кто обладал властью говорить с настоятелем так сурово? «Как вы смеете употреблять насилие в священнейшем месте?» Хриплым, напряженным голосом спрашивал мужчина в синем. «Эта женщина убила героя Пяти Поднебесных, ваша светлость!» Запинаясь, выговорил Сану. «Чушь! Она ни в чем не виновата! Первый посетитель за много лет, интересующийся пророчеством! Наконец-то мы получили возможность исполнить наш божественный долг, а вы, глупцы, решили ее убить! Вон отсюда! И велите остальным не шуметь!» «Не подобает устраивать такую сумятицу посреди ночи!» Сану низко поклонился. «Простите нас!» «Я иду спать. Разбудите меня утром!» Настоятель поклонился еще ниже, так что крошечная шапочка в виде наперстка свалилась у него с головы. Тайши внимательно посмотрела на этого странного человека. Что-то в нем было знакомое. Серебристо-синее одеяние, длинные горизонтальные морщины на лысом черепе, сросшиеся брови, необыкновенно острый кривой нос, синие глаза, мочки ушей, отвисшие почти до подбородка. Не только у Тайши ожили воспоминания. София осторожно приблизилась к человеку в синем и произнесла: «Я где-то его видела». И тут до обеих дошло. Они действительно его видели, как и все жители просвещенных государств. Они росли на рассказах об этом человеке. Он был изображен на картинах, на рисунках, в книгах, на мозаике. Его фигурки стояли в каждом доме, над каждым очагом. Тайши потрясенно ахнула. «Клянусь синим плодоносным чревом королевы, вы — оракул Тяньди!»